«Ну, он, кажется, встречается с одной моей знакомой», — пробормотала я, не то защищая, не то оправдывая Ревина, не понимая, почему вообще говорю это. «Он мне ведь и самой ни капельки не нравится. Это оправдывает грубость по отношению к незнакомому человеку». Муза не пыталась разлучить его с партнером. Она просто предложила попробовать общаться. Вероятно, ее запрос на дружбу был воспринят как предложение романтических отношений, загрузилась Тикна, и я вздохнула, разведя руками. Да кто же знает, я лично не присутствовала при разговоре Музы и Ревина, знала лишь из общения в ларе с Микой о ее отношениях со специалистом, да и даже будь я свидетельницей, не могла же залезть к ним в голову. Короче говоря, не наше вовсе дело. Дарка схмыкнула, но комментировать не стала. Она в принципе не особо любила сплетни про отношения. Даже из-за моих намеков на ее что-то с Хилией старательно закатывала глаза, а иногда и грозила чем-нибудь. Мне жаль Музу, но, с другой стороны, я понимаю Ревина. Мне тоже не нравится вся эта тема с Саулами, и если бы мой подошел, когда я уже состояла в отношениях, тоже бы не подозревала ничего хорошего, пробурчала Блум. Она не развивала тему дальше, но явно подразумевала, что нагрубила бы. Она у нас такая, вспыхивает мгновенно, а потом думает, Гриффиндорка, хотя на меня огрызается, что я и сама оттуда. Завтракали мы в кафе Магикса из-за заранее проведенных Тикной расчетов. По ее прогнозу велика вероятность перегруженности портов Красного Фонтана, из-за чего мы и решили воспользоваться более долгим окольным путем, автобусом через Магикс. Кроме того, сам процесс путешествия куда-то с друзьями – замечательная штука, которая может задать настроение и запасть в память как бы не больше мероприятия. Даркас может и не согласиться, ей не нравились скопления людей, а в автобусе мы были далеко не единственными как раз из-за выступлений, но мне было весело слушать рассказ Блум о проверке на честность от профессора Уизгиса. Интересно, а попробовал бы у нас, в башне, профессор такое устроить? Наверняка нашлось бы много банально побоявшихся трогать непонятный конверт в коридоре, тем более после того, как его выронил преподаватель. Тут не честность, а банальный инстинкт самосохранения и страх перед педсоставом. Возможно, профессор Уизгис не только честность проверял, но и щелкнул по носу чрезмерно наивных тепличных окрыленных. Надо же их как-то учить, что у действий могут быть неприятные последствия. Во второй раз, видя Красный Фонтан, не считая мультяшных спрайтов из прошлой жизни, я все еще недоумевала, почему именно красный. Кроме полотен С, между прочим, золотым, гербом школы, ничего в светлых кирпичах не приоткрывало завесу тайны названия. Может, там была сокрыта лингвистическая подковырка, как красный красивый, или даже, учитывая специфику, красный, кровавый. Старми не была лингвисткой и не очень увлекалась разбором всеобщего, а у меня тем более находились куда более важные темы для изучения. Интересно, а у Крис, на воротах стояли очень рослые и взрослые специалисты, проверяли приглашения и пропускали. Я уже слышала знакомое монотонное гудение кучи гаджетов, которыми был напичкан только с виду фэнтезийный замок. На этом этапе проблем не возникло, а далее сориентироваться было еще легче даже без сопровождения. Красными голограммами лент перекрыли пути, недоступные для гостей. В принципе, дорогу к арене я помнила по прошлому посещению, но была надеждой прогуляться, чтобы посмотреть на что-то еще. «Добрый день, леди», — поприветствовал нас приятный голос, вобравший в себя бархатистые глубокие нотки. Я обернулась, радостно помахав Хилей рукой. Он был одет в темно-синие строгие брюки, изящную белую рубашку с воротом в азиатском стиле, а волосы собрал в низкий хвост, перекинутый через плечо. «Не такой уж добрый», — Даркас скрестила руки на груди. Ее желтоватые глаза со скепсисом посмотрели на Хилию, но того это ничуть не смутило, улыбка вовсе не дрогнула, лишь в выражении появилась, когда он взглянул на нее. «Привет, Хилия и Брендон Скай», Блум сначала вполне приветливо обратилась к Хилии, но тут же скисла, когда заметила принца, и нарочно обратилась к нему двойным именем, явно припоминая обман. «Да и я подрастеряла хорошее настроение, даже если общение вроде как выровнялось в нейтральное, судя по взгляду голубых глаз на холеном королевском лице, и я не про Блум, я слишком самонадеянно считала наши отношения ровными. Нам нужно поговорить». Скай подошел стремительно и уверенно, схватил за правую руку так, будто имеет право. Он не спрашивал, он ставил перед фактом, что я иду с ним. «Ну так говори, что ты», я набрала воздух в легкие, чтобы начать возмущаться, и дернула руку, пытаясь вырваться. По коже мгновенно пробежали маленькие разряды, но что толку, что за дурацкая у него привычка. «Прекрати так хватать Мишу», – зарычала Блум. Ее вспышка привлекла к нам внимание гостей и некоторых специалистов, но в этот раз ее это ничуть не задело и не отвлекло. Она смотрела исключительно на Ская и исключительно недоброжелательно. «В последнее время, – подумалось вдруг мне, – она часто рычит, не просто в шутку, а как настоящий зверек-дракон, например. Я быстро помахала рукой ребятам, натягивая на лицо улыбку. Нечего ссориться на пустом месте, тем более когда столько людей вокруг, многие из которых, даже если не хотят погреть уши, все равно станут невольными свидетелями». Блум насупилась, но дальше решила не спорить, хотя принца испепелять взглядом продолжила. Даркас демонстративно показала телефон, чтобы оставалась на связи. Я кивнула и потянула Ская за собой, уже не пытаясь скинуть хватку с запястья. «Направо», — сказал он. Я покосилась с сомнением, но повернула, пройдя прямо через голограмму ограждения. Никакие сирены не взвыли, но дальше по коридору загудели приборы, и я смогла различить изменение движения воздуха. Там определенно возник барьер, который не пропустит дальше. Но нам и не надо, мы уже оказались в закутке без окон и лишних взглядов. «Руку мою отпусти, что за привычка, хватать чуть что?» Я мгновенно накинулась с возмущениями, когда поняла, что мы одни, не слышала ничего, кроме далеких голосов и гудения. Скай не ответил чем-то саркастичным, встал передо мной, рассматривая с высоты своего роста и продолжая сжимать руку. Его глаза смотрели на меня, да, но вместе с тем казалось, что он глубоко погружен в мысли. «Убеждаюсь, что конечности на месте», — саркастично ответил он спустя некоторую паузу и, наконец, убрал клешню. Я вздрогнула, ярко вспомнилась, как именно лишилась правой, да и визуально понятно, огрызнулась, скрещивая руки на груди, чтобы не мог уже так свободно схватить, даже если поза была детская или защищающейся. Хотя именно что защититься резко захотелось. Что это вообще за сцена была? По-человечески здороваться, выше достоинства, внутри клокотали обида и злость, которые никак не получалось подавить, они просто вырывались из меня, да и, честно сказать, сдерживаться не хотелось. Не со Скайм, чьи чувства заботили меня в степени такой же ничтожной, как и его, мои. Почему он позволял себе так со мной обращаться? Что я сделала-то на этот раз? Чувство несправедливости душило до бессильного рычания, не хуже того, какое выдает иногда Блум. Но если у нее получалось по драконьи порода, то у меня все как-то по собачьи. А может, дело в том, что по-человечески общаться с тобой невозможно? Не думала, повысил обвинительно он голос, будто проблема тут одна, и это я. Его глаза наполнились злостью и искрой, которая тут же заставила меня вспыхнуть в ответ. По-человечески, значит, невозможно. Это задело, и я знала, почему, пыталась абстрагироваться, конечно, но что детские комплексы с Торми, что чертова дискриминация ведьм выжигала кислотой любые тормоза. Для Ская по-человечески никогда не сочетается со мной. Дело в том, что ты сам меня за человека не считаешь, придурок. Я сдержалась и не ударила, но толкнула ладонью в плечо, чтобы убрался подальше хотя бы физически. Дышать рядом было тошно. Молнии обвили руку непреднамеренно, но его волосы слегка распушились, и он стиснул зубы, перехватывая запястье одной рукой, а другой сжал плечо, зафиксировав меня. Когда я снова дернулась, он не отпустил, напротив, даже шагнул ближе, забираясь в личное пространство. Чего опять взъелся? Я шумно выдохнула и напряглась, пытаясь понять, с чего почти нейтральные отношения, или так казалось мне, вновь скатились в минус, пытаясь обуять темперамент. «Ты не предупредила о своем отъезде из Магикса», — Скай заговорил куда спокойнее, явно совладав с эмоциями быстрее, но его ответ прошел по нервам, как если бы кувалдой разбили гипсокартон. Тонкая плотина самоконтроля прорвалась вспышкой гнева, за которыми всегда следовали молнии. Кожа заискрила, но Скай снова это проигнорировал, как будто его не касалась моя магия, а должна была. Охренел, что ли? С каких пор я должна перед тобой отчитываться? Двинула свободной рукой, почти впечатывая кулак ему в живот, но он перехватил, отпустив плечо. Я заискрилась бенгальским огоньком и, судя по скривившемуся лицу, не такой уж он и электроустойчивый, нужно только напряжение повысить. По крайней мере, я надеялась, что моя магия наконец принесла ему боль. Могла бы хоть сказать, что не сможешь отвечать. Написать, что вернулось и все с тобой в порядке. Раз у нас сотрудничество, сотрудничай. Почему я должен гадать, не попала ли ты снова в переплет? Скай встряхнул меня, как тряпичную куклу. Хватка на руках стала почти болезненной. Мелькнула дикая мысль укусить его, вцепиться в запястье зубами до крови. Он пытался контролировать меня. Это не звучало как дружеская или приятельская просьба держать в курсе. Это было требование, претензия, как если бы вещь или опасное животное вдруг потерялись, а у него не было возможности отследить по маячку. Неужели побежал бы спасать свою батарейку? Я напряглась, слегка опустила голову и на рефлексах выпрямилась как раз тогда, когда принц открыл рот для очередного мало интересовавшего ответа. Клацанье челюсти, когда я долбанулась лбом ему в подбородок, настоящая музыка. Он слегка ослабил хватку, и я воспользовалась этим, чтобы ударить еще раз. Дернулся, схватил кулак, попытался вывернуть руку. «Я не считаю тебя батарейкой». Я врезала ногой по его колену, и руку он выпустил, но отдалился прежде, чем я попала бы снова. Как всегда не вовремя, но и человеком тоже. Отошла, восстанавливая устойчивость. Мы злобно смотрели друг на друга по разные стороны коридора. Как же он меня бесил. Каждый раз, каждый фениксов раз рушит любые надежды на адекватное взаимодействие. У него будто биполярка. В один момент мирно находим общий язык, а в другой он с чего-то решает, что имеет право обращаться со мной как с предметом. Причем опасным, который надо держать под стражей, подальше от людей. И, судя по образовавшейся паузе, в чем-то я была права. «Это не так», — сказал Скай, зачесывая назад волосы. Его взгляд изменился, ушла злость, сменившись какой-то горечью. «Неужели раскаивался?» «Ага, как же, держи карман шире, Миша. Мне было неспокойно из-за того, что ты ничего не сказала. Что, если тебе бы понадобилась помощь?» Злость немного унялась в груди, но не из-за его слов, точнее, не из-за того, как он пытался преподнести ситуацию. Волновался он, ага. Может, в его глазах это и выглядело как проявление беспокойства и заботы, но я видела совершенно другое. Хотелось сказать, что он не был бы даже в первой десятке тех, к кому я бы обратилась за помощью, но ярость не застилала глаза, да и первые эмоции улеглись. Он сам перестал напирать, и я потухла следом, не видя смысла дальше огрызаться. «У нас чисто контрактные отношения, Скай, и не хватай меня за руки. Я ненавижу тактильные контакты», — как можно спокойнее разъяснила, стараясь не звучать обвиняюще или зло. Не хотелось вновь развивать только утихшую ссору. «Я, как и прежде, буду присылать тебе дни, когда свободно для встреч по договору. Ничего сверх». Он, даже если не был согласен, лишь упрямо смотрел на меня, сжимая кулаки. Мне показалось, или с его пальцев начала капать кровь. Как бы там ни было, получив кивок, я поспешно убралась из коридора, не хотелось задерживаться ни на секунду дольше. Выйдя вновь во внутренний двор, огляделась, но не увидела компанию, даже не разобрала голосов. Я достала из кармана джинсов телефон, и заботливая Тикна почти сразу прислала маршрут. Хилья провел их к выставочному залу фонтана, где сейчас были выставлены созданные выпускниками новинки техники. Я последовала по карте, огибая людей на пути, и совсем скоро вышла в просторный зал. На металлических подставках местами крутились голограммы кораблей, на других – настоящие ветроциклы алого цвета. Оружие тоже имелось, но по большей части тоже как модели голограммы. Я заметила нашу компашку, но застыла, когда увидела рядом изящную блондинку в элегантном платье и с поистине королевской накидкой на хрупких плечах. Та самая принцесса невестоская, как же ее зовут, стоит напротив Блум. Самым странным в сцене, тем, что зацепило и заставило остановиться чуть поодаль, был взгляд Блум. Голубые глаза посветлели, зрачки сузились и вытянулись, она смотрела на принцессу, Ди, со смесью невыразимых эмоций, и я почти ощущала, как воздух звенит от магии. Но стоило моргнуть, как все это, как наваждение, исчезло, оставив лишь заполошно бьющееся сердце. Только направленный на Блум растерянный взгляд Даркас подтверждал, что мне не почудилось. «Материал, как и ваша брошь», — донесся до меня вежливый голос первой, и я поняла, что пропустила часть диалога. Блум вернулась к обычному состоянию, хотя по-прежнему смотрела на принцессу почти не мигая, и протягивала ей кулон с осколком стрелы темных эльфов. Карие глаза невестыская, нет, ну как же, уже некрасиво даже, сузились, она явно узнала материал. Тонкие изящные пальцы коснулись броши, приколотой к ее накидке. «Не имею желания разговаривать об этом с простолюдинкой», — высокомерно ответила она, но при этом не спешила разворачиваться и уходить. Ее взгляд так и скользил по темному минералу с острыми сколами. «Неужели у меня нет ни единой возможности заинтересовать вас, принцесса Диаспора?» Блум, вместо того чтобы вспылить, нахмуриться или огрызнуться, а чудеса драконовы, просто усмехнулась и достала из кармана джинсовой юбки розово-оранжевый камень, чем-то напоминавший тлеющий еще уголек. «Диаспора? Точно. Так вот, Диаспора явно оживилась при взгляде на камень, я бы даже сказала, очень удивилась, что отразилось на высокомерном лице приподнятыми бровями. Звездный осколок Пироса. Для простолюдинки удивительно иметь в руках такую редкость». Диаспора чуть сощурилась, рассматривая лицо Блум, и улыбка последней стала шире. Она протянула камень Диаспора, как какую-то безделушку. Еще удивительнее иметь возможность к получению большего количества подобной ценности, не так ли? «Прошу, принцесса Диаспора, примите в честь знакомства», — почти ласково ответила Блум, держа звездный осколок Пироса в раскрытой ладони, протянутой Диаспора. Я вдруг осознала, как Блум смотрела на нее, как на драгоценность, как драконица, увидевшая драгоценность, если точнее. Это был интерес, восхищение, какое-то притяжение, мурашки пробежали по коже. Диаспора же, кажется, и сама чувствовала чужой интерес, но камень ее привлек больше, и она приняла его с ладони Блум. «Блум, я запомню», высокомерно, но серьезно ответила она, опуская простолюдинку. Хилия, Даркас и Тикна в диалог не вмешивались. Тикна попыталась, кажется, но ее за руку слегка отдернула Даркас, видимо, исходя из соображений, что будущей принцессе Домино нужно учиться самой налаживать контакты с представительницей аристократии. «Неужели вам неизвестно, где можно купить подобный минерал?» Несколько насмешливо осведомилась Диаспора, покрутив брошь на своей накидке. «Мне известно, что ваша планета является поставщиком, принцесса. Однако, добывается ли этот обсидиан на Исиде?» уточнила Блум с улыбкой. Она выглядела такой довольной, когда Диаспора забрала у нее камень с Пироса, наверняка полученный от Майи. «Информацию, которую добыла я у Стамиры, вместе с теориями я Блум передала, еще кое-что смогла узнать Даркас. Тем мистикной прошерстили интернет, но источник камней не отыскали, лишь аукционы, на которых изделия из них продавались за бешеные деньги. Стелла же неожиданно подкинула ценную информацию, что продажи минерала на Исиде прекратились еще до падения Домино, и сейчас такие можно приобрести лишь у перекупщиков. Это обсидиан с колонии, которую Исида передала в дар Ираклиону много лет назад», неожиданно ответила Диаспора, пожала плечиками и щелкнула пальцами. Звездный осколок Пироса исчез из ладони, как растворившись в воздухе. «Вероятно, она убрала его в какое-то хранилище, больше сказать не могу, вы не являетесь доверенным лицом Ираклиона или Исиды», она слегка откинула назад золотистые кудри, снова возвращаясь к высокомерной манере поведения. «Благодарю, принцесса Диаспора», искренне ответила Блум и, положив ладонь с осколком стрелы на сердце, слегка кивнула. «Вы не против побеседовать со мной еще немного?» спросила с какой-то надеждой, продолжая неотрывно смотреть на Диаспора. Та слегка задумалась, но ответила довольно быстро. «Нет, я пришла сюда посмотреть на выступление моего жениха. Может быть, я сочту возможным связаться с вами, если мне понадобятся еще звездные осколки Пироса. Вы ведь не просто бахвалились, когда говорили о возможности добычи большего количества», иронично уточнила Диаспора, но в карих глазах виден был огонек заинтересованности. «Я наконец вспомнила, что она фея минералов. Хотя, может, тут ее интересом было попытаться организовать хоть какие-то поставки ресурса, Исида славилась ювелирами и мастерами. Я бы не стала так глупо обманывать вас, принцесса. Буду рада договориться с вами о реализации осколков», ответила с улыбкой Блум, но в ее голубых глазах будто отразился тот же огонек. Они обе собирались использовать друг друга, вот только Блум явно не деньги и договоры интересовали. Диаспора оставила ей визитку и плавно изящной походкой покинула выставочный зал. За ней последовали мужчина и женщина в одежде с элементами доспеха, вероятно, телохранители. Я выдохнула и приблизилась к друзьям, положив ладонь на плечо Блум. «Это сейчас что было?» — уточнила я, абсолютно сбитая с толку. «Наша Блум кадрила принцессу, разве не понятно?» — закатила глаза Даркас, скрестив руки на груди. Ее неожиданный комментарий застал меня врасплох, как и текну. Хилия издал мягкий смешок, но это был очень элитный флирт, прокомментировал он, поддерживая. Самое удивительное, что Блум не стала протестовать, только мягко убрала ладонь с плеча и слегка сжала мои пальцы. Ее глаза немного растерянно посмотрели на меня, как будто она только сейчас начала осознавать произошедшее. «Миша, я просто, она у меня в голове все перепуталась, хотелось только прикоснуться к ней, поговорить чуть дольше», шептала она сбивчиво и тихо, все сильнее сжимая пальцы. Я ощущала, как пылает кожа Блум, и ее магический фон, да еще немного, и она превратится. Одежда не начала мерцать, но это вот-вот должно было произойти. «Ао, запущенный случай», нервно хохотнула я, слегка ущипнув подругу за щеку, чтобы привести ее в чувство. Я знала, что каноничной драки не случится. Блумская никуда не уперся, но такого поворота не ожидала. «И как давно тебе нравятся девушки?» Она покраснела и опустила голову, рыжие волосы скрыли ее лицо, взгляд растерянно уперся в пол, а потом на визитку в руке. Она прижала визитку к губам, глубоко вдыхая. «С сегодняшнего дня, конечно, осуждать ее за это никто не собирался. Пусть я и была в шоке, но, во-первых, не из-за ориентации, а во-вторых, все равно лишь приобняла подругу за плечи в жесте поддержки. Это было странно, конечно, но, видимо, любовь с первого взгляда реально существует. Хотя возникли у меня некоторые опасения, когда я вспомнила первые ассоциации от вида Блум рядом с Диаспора. Драконица и сокровище. Драконья принцесса и фея драгоценных камней. Нам бы лорда из доминийской книжечки расспросить про запечатление, а то, кажется, у нас самый случай», — пробормотала я мысли вслух. Блум вскинулась, посмотрев на меня абсолютно потерянно, как ребенок, столкнувшийся с чем-то новым и неопознанным, а вот Даркас согласно кивнула. «Очень похоже на то». Взрыв эмоций был неописуемый, фыркнула она, явно что-то на ментальном уровне подглядев такого, чего не могли заметить мы. Но и я со своей чувствительностью могла понять, произошло нечто внештатное. Я вздрогнула, когда поняла, что сказала, и в растерянности бросила взгляд на Хилию. Он ведь не часть нашей компании, как я могла вообще забыть про него? Но Хилия слегка отвернулся, делая вид, что ничего не слышал и вовсе не заинтересован. Даркас же, стоящая рядом с ним, хмыкнула и насмешливо посмотрела на меня взглядом «аля ты бестолочь, но сейчас все в порядке». «Ладно, значит, Даркас не считает угрозой то, что я при Хилии упомянула и драконье запечатление, и доминийскую книжку. Мой дедушка что-то упоминал про схожесть Блум с одной его знакомой», непрозрачно намекнул Хилия, и я виновато улыбнулась. «Точно, директор Саладин же в курсе. Как занятно. Мне-то не твой дедушка, ни его боевые подруги ни на что такое не намекали», мгновенно огрызнулась Блум, приходя в себя после встречи. Хилия пожал плечами. Спокойный взгляд будто немного остудил ее пыл. «Уверен, это было из их самонадеянных соображений насчет твоего блага. Старшие поколения любят считать, будто им точно известно, как для нас будет лучше», сказал он с очень знакомыми иронией и насмешкой. «Я почти слышала, как Дарка смогла бы сказать подобное. Только для Хили это было не просто умными мыслями вслух, а очень искренним переживанием. Он ведь бросил красный фонтан, и явно не просто так». Блум расслабилась, согласно кивая. «Скоро начнутся выступления», сказала Тикна, отвлекая нас, и Хилия с улыбкой предложил пройти на арену. На этот раз мы поднялись туда по лестнице. Кресла оказались где-то посередине, не так далеко от арены, но и не близко к VIP-местам. К моему удивлению, рядом нашлись принцесса Стелла и Брендон, который очень пытался поговорить с ней и поухаживать, что она явно снисходительно позволяла, хотя выглядела весьма довольна и не слишком-то это маскировала. «О, ну хоть тут все довольно канонично». Заметив нашу компанию, Стелла обрадовалась и помахала Блум, но, переведя взгляд на меня и Даркас, немного скуксилась. «Вот обязательно связываться с ведьмами», пробурчала она, хватая Блум за руку и утягивая ее на место рядом. «И признавайся, что это за красавчик с тобой?» — спросила она таким шепотом, что Хилия прекрасно слышал, не говоря уж обо мне. Брендон натянуто рассмеялся, коснувшись плеча Стеллы. «Это Хилия, моя принцесса, но разве я тоже не красив?» — поинтересовался он в шутку, указав на себя. «Я еще думаю», — капризно ответила Стелла, накручивая на палец прядь волос, но ее глаза искрились весельем и озорством. Она просто дразнила своего парня. «Какая милота, меня даже не тошнило от приторности их отношений, что удивительно. Но вот лицо Даркас почти закаменело, я буквально видела, какие усилия она прикладывала, чтобы не закатить глаза. Хилия издал мягкий смешок, проводил Даркас к месту и присел рядом, не удостоив Стеллу вниманием. Принцессу это, кажется, немного задело, но она лишь хмыкнула. «Привет, Блум. Миша, ты не видела Ская?» Поприветствовав подругу девушки, Брендон неожиданно обратился ко мне, и я вздрогнула. «Чего, блин?» «А должна была?» — возмутилась, скрестив руки, но на мой взгляд специалист лишь рассмеялся. «Ну, конечно, он ведь пошел тебя встречать, знаешь, мне кажется, его так и тянет к тебе», — пошутил он будто добродушно, но только вот взгляд его при этом не казался таким же веселым и улыбчивым. На что он вообще намекает? «Знает, наверное, что я Саулская. Пусть вокруг своей невесты крутится», — пробурчала я, отворачиваясь от Брендона. Его комментарий почему-то очень задел. Блум, сидевшая между мной и Стеллой, немного вздрогнула, а потом внимательно посмотрела на Брендона. «Скай вообще общается со своей невестой, он к ней относится так же, как к Мише», — немного грубо и возмущенно спросила она. Ее глаза слегка посветлели, и я ощутила, как она начинает злиться, чисто на магическом уровне. Стелла заметно удивилась, все еще сжимая руку подруги, а вот я поняла, о чем Блум по-настоящему переживает. Мне не было обидно от понимания, что не совсем за меня она переживает. «В каком смысле?» Брендон искренне удивился, ошарашенный выпадом, в растерянности взъерошил волосы на затылке, держа одну руку на торсе. «Скай предельно вежлив с принцессой Диаспора, но не очень общителен. Я могу его понять. С такой фанатичной приверженницей этикета и заносчивой леди мало кто захочет много общаться», — пробормотал он. Стеллу ответ весьма удовлетворил. Как же, ее парень не засматривается на других. А вот Блум сощурилась, рассматривая Брендона как-то по-особенному хищно. Иными словами, за руки он ее не хватает и не грубит ей. Классно, видимо, чтобы он вел себя вежливо, нужно быть как минимум принцессой, саркастично сказала я, отвлекая Блум от желания испепелить Брендона за его нелестную оценку. Брендон выглядел еще более удивленным моими словами, вероятно, не ожидая, что его принц может себя грубо вести с девушкой, или еще почему, но рассказать в любом случае не успел. Его хлопнул по плечу подошедший Кадатарта, напоминая, что у них тут выступления вот-вот начнутся. Брендон поспешно попрощался с нами и поцеловал ручку Стеллы, прежде чем унестись следом за наставником. Сначала были гонки на ветроциклах. Первый курс фонтана, среди которых мы легко нашли Тимми, вылетал на площадку один за другим. Они кружили по арене, прежде чем активировать шлемы, закрывшие головы, и начать набирать скорость и высоту. Друг за другом они показывали различные трюки. Выглядело весьма эффектно. Было видно, что их вымуштровали так, что теперь их движения ловкие и отточены. Кроме того, никто не выбивался из общей картины, не пытался вырваться вперед и не отставал. Почти завораживающее зрелище, хотя уши у меня немного заболели от рева. После Кадатарта объявил, что ученики с лучшими результатами продемонстрируют плоды обучения в контроле над драконами, и на арену вывезли клетки. Белые изящные ящеры, напоминавшие таковых из европейских сказок, разве что с отличием в виде перепончатых плавников на голове, как у морской фауны, могли похвастаться разным окрасом крыльев и недоплавников, а еще рогами, слегка загнутыми назад. Их морды были связаны намордниками. Среди лучших учеников первого курса совсем не удивительно затесались Тимми, Скай и Брендон, но вот Ривен, что же, видимо старательный он, несмотря на скверный характер, по словам некоторых. Это драконы с мелодией, весьма спокойные и дисциплинированные, их легко приучить к командам, дала справку, что удивительно и неудивительно одновременно Блум. Вероятно, на Пиросе от Майи она многое узнала не только про свою магию, но и про драконов. Вот уж точно, драконья принцесса. Они слушаются голоса? Спросила я, подумав, что для мелодии характерна чувствительность к звукам и подобному, ну, или это была чисто моя ассоциация. Не только. Привыкают к наезднику и его сердцебиению и очень зависят от настроения. Некоторые драконьи наездники даже могут обмениваться мыслями со своими, но это исключительные случаи, охотно ответила мне Блум. Тема явно ее интересовала. Я кивнула, показывая, что услышала, и продолжила наблюдать. В каноне, вроде бы, Ривен пытался натравить своего дракона на Ская, но сейчас ничего такого не было. Парни спокойно вывели из клеток драконов, оседлали их и начали летать на них вокруг арены. Красивое зрелище, в основном за счет самих драконов. Скай, пролетая мимо трибун, бросил взгляд на меня, и его дракон слегка взбрыкнул, начал качать головой и будто пытаться вывернуться из намордника. Принц натянул поводья чуть сильнее, но дракон зарычал и запрокинул голову назад, как будто пытаясь достать наездника рогами. Кадатарта, сидевший на драконе в центре арены и страховавший учеников, нахмурился и потянулся к свистку, но Скай успел успокоить своего раньше, слегка хлопнув ладонью по белоснежной чешуе. Я клянусь, что ощутила свою магию от ладони. Дракон тихо заурчал, как будто недовольно, но мгновенно успокоился. Далее выступали второ- и третьекурсники, проходили тренировочные поединки и даже реконструкция массовой битвы, куда допустили и первый курс. Оказалось весьма увлекательно, я ничуть не жалела, что пришла. После перерыва уже следовали демонстрации техники, и тут к нам присоединился Тимми. На вопрос Блум, что не так было с драконом Ская, многие заметили поведение дракона, да и как тут не заметить. Он поправил очки и пожал плечами. На тренировках такое постоянно случалось. Скай может быть внешне спокойным, но драконы тоньше чувствуют настроение. Кадатарта даже хотел отстранить Скай от выступления из-за того, что дракон с ним в связке часто ведет себя непредсказуемо, но директор Саладин настоял на его участии. Вероятно, из-за визита королевской четы Эраклиона, сказал он, метнув взгляд на вип-места выше. Блум тоже туда посмотрела и немного зависла, когда нашла взглядом Диаспора. «Просто дракон чувствует, что Скай мудак», — фыркнула я, и Тимми улыбнулся мне, слегка кивнув. 57.1 глава. Неправильные впечатления. Адресатка. Преподавательница у Облачная башня. Магистрисса истории. Та, что говорит. Стамира. Объяснительная записка касательно коммуникаций, имевшей место на территории МСК-17 в течение 3 недель с X по Y ноября ха-ха года Таонм 18, Y ноября 20 года Таонм. Хотелось бы предварить содержание дополнительным заявлением для без сомнения перлюстрирующих корреспонденцию. Я не питаю ненависти или какой-либо сильной неприязни к разумным по месту рождения или принадлежности их к определенной культуре Вымарана. Я не люблю всех идиотов одинаково. Ничто, зафиксированное в документе и приложениях к нему, не имеет целью разжигания вражды по отношению к планете Эраклион, королевству Эраклион или разумным, их населяющим, и используется исключительно в качестве субъективных характеристик конкретных индивидов. Вступление в полемическую дискуссию о природе веры с младшим послушником Трисом Вымарана. Его зовут Трис, я умоляю, не являлась самоцелью. Влекомые ею за собой повреждения инвентаря МСК, 3 стула, 2 стола и информационный голодиск, в свою очередь, являются не результатом моих действий Вымарана. Будь это я, у них библиотеки бы больше не было, а у мадам Аммониты прибавилось бы, но свидетельством неспособности младшего послушника Триса контролировать собственную магию, что считаю недопустимым для его положения, вычеркнуто чужой рукой. А можно на него за дискредитацию светлого образа экзорциста в глазах народа подать? У меня в глазах он не упал только потому, что и не поднимался, а кому-то бы шок и психологический стресс причинил. Таким образом, в произошедшем вины моей личной облачной башни как организации не наблюдаю, а докладную старшего экзорциста МСК Антея прошу считать клеветой и явным желанием найти Феникса отпущения. Корреспонденцию с монастырем Светлый Камень прилагаю ниже. Приложение 1. Тема. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хекаты ведущей и других источников. Кому? Ликхьявин официал Мстр Ликхтенгэйкс. Запрос о предоставлении информации. Прошу предоставить мне доступ к находящейся в распоряжении монастыря Светлый Камень монографии Хекаты ведущей критика критериев разумности для написания статьи о классификации разумных видов в диахроническом диапазоне последних 3 веков в одобренный ВАКМ-19 научный журнал «Правовой курьер магического измерения». Крис, дочь Лири, дочери Вер. Тема. Ре. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хекаты ведущей и других источников. Кому? Крис Торринувал МГХ. Отказано. С уважением, старший экзорцист Антей. Тема. Ре 2. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хекаты ведущей и других источников. Кому? Ликхтьявин официал Мстр Ликхт МГХ. Запрос о предоставлении информации. прошу предоставить мне доступ к находящейся в распоряжении монастыря «Светлый камень» монографии Хикаты, ведущей критика критериев разумности для написания статьи о классификации разумных видов в диахроническом диапазоне последних трех веков в одобренный ВАКМ научный журнал «Правовой курьер магического измерения». В случае невозможности осуществления вышеуказанного действия прошу предоставить мне причины отказа. Крис, дочь Лири, дочери Вер. Тема. Ретри. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Крис Торринувал МГХ. Отказано. С уважением, старший экзорцист Антей. Тема. Ре 4. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Ликхтхиавин официал Мнстр Ликхт МГХ. Запрос о предоставлении информации. Прошу предоставить мне доступ к находящейся в распоряжении монастыря «Светлый камень» монографии Хикаты, ведущей критика критериев разумности для написания статьи о классификации разумных видов в диахроническом диапазоне последних трех веков в одобренный ВАКМ научный журнал «Правовой курьер магического измерения». В случае невозможности осуществления вышеуказанного действия прошу предоставить мне причины отказа. Правильно ли я понимаю? Мне отказано в получении информации о причине, по которой мне отказано. Крис, дочь Лири, дочери Вер. Тема. Ре 5. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Крис Торринувал МГХ. Отказано. С уважением, старший экзорцист Антей. Тема. Ре 6. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Ликхтхиавин официал Мнстр Ликхт МГХ. По какой причине мне отказывается в получении информации о причине, по которой мне отказано, и понимании, почему именно это осуществляется. Крис, дочь Лири, дочери Вер. Тема. Ре 7. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Крис Торринувал МГХ. Отказано. С уважением, старший экзорцист Антей. Тема. Ре 8. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Ликхтхиавин официал Мнстр Ликхт МГХ. То есть правильно. Крис, дочь Лири, дочери Вер. Тема. Ре 9. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Крис Торринувал МГХ. Отказано. С уважением, старший экзорцист Антей. Тема. Ре 10. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Ликхтхиавин официал Мнстр Ликхт МГХ. Предлагаю к использованию следующую программу. Вложение. Answering Bot Zip 1927 MB. Крис, дочь Лири, дочери Вер. Тема. Ре 11. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Крис Торринувал МГХ. Я разумный. С уважением, старший экзорцист Антей. Тема. Ре 12. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Ликхтхиавин официал Мнстр Ликхт МГХ. Мои искренние поздравления. Могу ли я узнать, по какой причине монастырь «Светлый камень» отказывает мне в получении доступа к монографии Хикаты, ведущей, и отказывается объяснять причины? Крис, дочь Лири, дочери Вер. Тема. Ре 12. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Крис Торринувал МГХ. Что? С уважением, старший экзорцист Антей. П.С. Мы являемся храмом. Тема. Ре 13. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Ликхтхиавин официал Мнстр Ликхт МГХ. Почему я не могу ознакомиться с запрошенной монографией? Крис, дочь Лири, дочери Вер. П.С. А меня ебет? Тема. Ре 14. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Крис Торринувал МГХ. Я заступил на дежурство 3 недели назад без каких-либо инструкций, кроме шаблона отказа, поэтому не имею возможности и права объяснить что бы то ни было. С уважением, старший экзорцист Антей. П.С. Ваша грубость возмутительна. Тема. Ре 15. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Кому? Ликхтхиавин официал Мнстр Ликхт МГХ. Мои соболезнования. Ваш ответ объясняет все. Вложение. Темплатис Зип. 175 МБ. Крис. Дочь Лири. Дочери Вер. П.С. Я предельно вежливо. П.П.С. В архиве находится общедоступная часть наших шаблонов для ответов. Тема. Ре 16. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хикаты, ведущей, и других источников. Тема. К Крис Торринувал МГХ, благодарю, с уважением, старший экзорцист Антей, ППС, нет, правда спасибо, тема, Ре-17, цель, сопоставительный анализ монографии Хекаты ведущие и других источников, тема, Крис Торринувал МГХ, храм Светлый Камень просит вас прибыть для прохождения очной ставки для получения доступа к монографии Хекаты ведущий критика критериев разумности Н ноября в 12:30, с уважением, старший экзорцист Антей. П.С. Моя жизнь стала легче. Тема. Ре-18. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хекаты ведущие и других источников. Кому? Ликххиавин официал Мстр Ликхт МГХ. Принято. Крис. Дочь Лере. Дочери Вер. П.С. Тема. Ре-19. Цель. Сопоставительный анализ монографии Хекаты ведущие и других источников. Кому? Крис Торринувал МГХ. Одобрено. Примите во внимание, что работа с монографией допустима только при наличии санкционированного храмом Светлый Камень Наблюдателя, да и после работы с монографией вам предписывается проходить стандартную экспертизу психологического состояния. Храм Светлый Камень желает вам продуктивной работы. С уважением, старший экзорцист Антей. Тема, Ре-20, цель, сопоставительный анализ монографии Хекаты ведущие и других источников. Кому? Ликххиавин официал Мстр Ликхт МГХ, и дракон воскреснуть не успел. Благодарю, Крис, дочь Лере, дочери Вер. Конец приложения 1. Крис, Прим, на полях. Кто дал ей нож? ПРДР. А вы, вот лично вы, пробовали его у нее отобрать? ПРЗ. Прекратите использовать объяснительные студента как бумагу для записок во время собрания. Для обсуждения рабочих вопросов пользуйтесь чатом, а для персональных – личными сообщениями. ГР. Тема. Поздравляю. Кому? Крису не МГХ. Поздравляю нас обоих с выживанием. Меня заменит на посту через пару недель. Тема. Ре. Поздравляю. Кому? Антейтрхтр не МГХ. Ничего, я успею. ХД. ПС. Количество работы в последнем письме меня морально убило. Тема. Что случилось? Кому? Крису не МГХ. Меня заменили всего на сутки. Что произошло? Тема. Ре. Что случилось? Кому? Антейтрхтр не МГХ. Испытание моего самоконтроля случилось. Пришел, завел пластинку. Ведьма, нечистые помыслы, культ темного феникса. Да Хеката жила за век до первого зарегистрированного появления культа. Но я этому послушнику даже рукава не прождла. Как телеграмму пишешь? ХД. Тема. Ре-2. Что случилось? Кому? Крису не МГХ. Охуенные у тебя приоритеты ЗПТ, конечно, ТЧК. Так больше нравится? Триса отправили на перепрофилирование, а меня официально приставили к тебе до окончания работы. Живи с этим. Тема. Ре-3. Что случилось? Кому? Антейтрхтр не МГХ. Я с этим даже умру. Потом. Сегодня. Вы. 16:15. Какого он здесь опять делает? Антей. Антей, блять. Антей, я в него сейчас плюну. Антей. 16:23. А я говорила. Храмовник. Меня на 10 минут начальство вызвало. Крис. Вы. Справедливости ради. Я за 10 минут без присмотра дохуя успеть могу. Спроси магистриссу. Храмовник. Я обязан написать на тебя докладную. И я ее напишу. Но ее не одобрит. Вы. А я на тебя своим пожалуюсь. Но меня тоже видели, где дракон не дышал. Храмовник. Рукопожатие. Вы. Рукопожатие. Примечание к части. Всех с 1 апреля. Спасибо моей драгоценной Крис за эту потрясающую главу, лично я знатно посмеялась, надеюсь, и вы тоже улыбнулись. Таймлайн где-то до свидания Миши с Палладиумом. 58 глава, семейный праздник, примечание к части, спасибо Софье Алексеевне З, спасибо Анастасии Петровне М, каникулы у Миши начались, спасибо Тортику, синее сердце, спасибо Лид за редакцию, люблю перечитывать текст после ее правок, пульсирующее сердце. Выступления в Красном фонтане подошли к концу, гости начали расходиться. Первыми места покинули директора и другие VIP-гости, в числе которых и диаспора. Блум проводила ее таким сложно читаемым взглядом, что не хватало совести назвать его влюбленным или тоскующим. Слишком много было намешано в эмоциональном коктейле, и далеко не все положительное. Магия немного дрожала вокруг, но не так заметно, как при их первой встрече. «Блум, идешь?» – спросила Стелла, взглянув на нашу окрыленную. Карие глаза чуть сощурились, когда она проследила за взглядом Блум, но ничего толком не поняла. VIP-гости ушли, да и за самой Стеллой явился Брендон. «Нет, я пока побуду с Мишей и остальными», – вяло улыбнулась Блум. Я взяла ее за руку и улыбнулась принцессе. появилось детское озорное желание показать язык. «У нас своя вечеринка у меня дома», — объявила я, то ли хвастаясь, то ли просто отвлекая предложением Блум, пытаясь растормошить ее. Меня немного пугал шанс, что наша драконья принцесса подарит сердце Диаспора. С другой стороны, а что мы вообще про ту знали? Стелла закатила глаза и ушла, вцепившись в своего парня, лишь напоследок скользнула взглядом по Тикне. Вероятно, успокоила себя, что Диблум не единственная фея в компании злобных ведьм. Брендон воспитанно попрощался, хотя посмотрел на нас задумчиво. Несмотря на казавшиеся легкомысленными образы, идиотами они не были и наверняка что-то начали в голове сопоставлять или строить теории. Обсуждали ли их между собой, без понятия, но, наверное, продолжились же как-то их отношения, несмотря на раскрывшийся статус Брендона. Мы еще посидели, пока ожидали, когда трибуны опустеют. Не хотелось толкаться среди остальной массы зрителей. «Хилия, а ты на первом курсе тоже участвовал?» — заинтересовалась я, а потом запоздало подумала, что не стоит, наверное, поднимать тему обучения здесь. Все-таки фонтан Хилия бросил. Глянула на Даркас, но она сидела с независимым видом, хотя Хилия расположился довольно близко, не настолько, чтобы вторгаться в личное пространство, но все-таки демонстрируя любому, что он здесь с этой леди. Подруга не спешила давать подсказку об уместности расспросов. Как лучший ученик, определенно должен был, поддержал Тимми, но за нейтральным тоном ощущалась шпилька. Хили очаровательно улыбнулся, только взгляд был не таким теплым и доброжелательным, хотя и не сказать, что опасным или угрожающим. Существовало какое-то завуалированное общение на уровне тонких намеков и взглядов, которому Тимми и Хилия не давали ход в прямой речи, то ли играя на нервах друг друга, то ли гася возможную конфронтацию. Конечно, дед не мог не похвастаться наследником, Хилия ответил спокойно, но с толикой сарказма. Это даже было скорее не совсем ответом на вопрос, а ироничным утверждением. Брови Даркас, которую я сверлила умоляющим взглядом, ожидая подсказки, слегка дернулись. Она обратила внимание на разговор. Царственно снизошла, подарил дедушке сладкую иллюзию контроля и дал вкусить фантом сбывшихся надежд, а после сбежал, чтобы обрушить все тотальным разочарованием в выбранном тобой лично жизненном пути. Желтоватые глаза насмешливо, но одобрительно посмотрели на Хилию, явно оценив маневр, который иной бы назвал обыкновенными подростковым бунтарством и шальной глупостью. Но Даркас видела четко выверенную стратегию, видела, что Хилия явно поступил так, чтобы Саладин уж наверняка отстал, или хотя бы как можно дольше не приставал с нравоучениями. Ладно, эти двое явно на какой-то своей волне, и тебе не страшно было пойти против семьи? — заинтересованно спросила Блум, наконец-то вынырнув из задумчивости. Я чуть улыбнулась и попыталась забрать руку, но окрыленная намертво вцепилась в пальцы. Ожидания деда и отца — только их проблемы. Кроме того, меня на первых порах поддержала мама, — прямо ответил Хилия с мягкой улыбкой, уже без подтекстов и скрытых издевок. Деда с отцом он уважал, но твердо отгородился от их влияния, а вот про маму говорил очень нежно и с уважением, даже сердце защемило от тона. «Она у тебя замечательная», — сказала я, по-белому завидуя. Поддержка его самостоятельности одной только мамой уже дорогого стоит. В нашем с Даркас мире мы не могли похвастаться стоящей родительской поддержкой. На Сторме спасибо, что хоть особо руку не поднимали и голодом не морили, да и содержали плюс-минус неплохо, в откровенном рвании не ходило, но скандалы дома и придирки, в избытке, от таких при первой же возможности сбегают. Про Даркас не скажу и подобной малости, только чудом нормальной выросла. Насколько нормальной может быть ведьма разума? Компанией, в которую так уж удачно вписался Хилия, его никто не пытался прогнать, да и я сомневалась, что получится. Уж не от Даркас, мы наконец покинули трибуны. Завтра, в субботу, у феи специалистов выходной, а мы в любом случае успеем на занятия, так что решили отпраздновать первые выступления Тимми на квартире и переместиться портом. Дважды за день трястись в переполненном автобусе — испытание не только для Даркас. Доставка еды выручила, как и всегда. Выбрали Оппозитус, просто повторили предыдущий заказ. Без ссоры под боком в меню не ориентировались совсем. Без семпы в принципе немного не та атмосфера, но мы развеселились, когда она в общий чат кинула поздравления для Тимми. Если нашлось время, значит, не все так плохо. Да, как бы там ни было, мы не заостряли внимание на ситуации на Оппозитусе, доверяя Семпой, да тем мистикной не особо наковырили информации, что меня заставляло все же чуть нервничать, так что обсуждали главное сегодняшнее событие. Блум похвалила мастерство общения Тимми с драконом, а Тикна оценила последние технические новинки как посредственные. Оружие и вовсе ее мало интересовало, она считала важным изучение характеристик в компьютерных играх, в жизни же довольствовалась боевыми заклинаниями. Ну да, зачем фее оружие специалистов? Она им не пользуется, и против нее никто им не воспользуется. Но нас с Блум впечатлило вооружение против магических существ. Принцип таков, что при должном желании можно обернуть и против пользователей маги. Даркас пофыркала, сказав, что такие игрушки специалистам не доверяют, а повреждающие ауры пушка магу, фе или ведьме не сильно повредит. Отлов и причинение справедливости магически одаренным под полной юрисдикцией полиции Светлого Камня. Не скажу, что ремарка сильно успокоила, даже если не с теми, ни с другими мы конфликтовать не собирались. Но ауры у активных пользователей действительно покрепче будут, чем у животинок и людей без магии. Чем так отличается аура феи и ведьм от обычных людей? Уточнил Тимми, немного заинтересовавшись из-за нашего беспокойства. Его, как первокурсника, не допускали к таким серьезным игрушкам, да и самому было не досуг разбираться. Своих проблем хватало, он-то вообще-то в лидеры курса метил, или в топ рейтинга как минимум. У магов много времени занимает работа с аурой для создания собственной защиты, в то время как феи и ведьмы могут использовать магию для этого инстинктивно и, исходя из предрасположенности, получают превращение или покров, мгновенно выдала справку Тикна, но как сухое техническое описание, не раскрывавшее нюансы. Покров ведьма не просто так получает, тут не выйдет, как фея, на эмоциях выдать костюмчик, нужны осознанные манипуляции над собственной магией. Но плюс покрова в том, что ведьма может менять его по усмотрению. По-моему, там только смена цвета не выходит. Влезла я со своими ценными ремарками и вопросительно посмотрела на Даркас. В целом ни мой покров, ни ее не сменили цветовой гаммы, хотя крой изменился. Цвет и материал в большинстве своем неизменны, но насчет менять по усмотрению ты преувеличила. Не каждой ведьме под силу, это тонкая работа с контролем над магией, поправила подруга, но в целом согласилась. Кратко говоря, аура ведьмы, покров, а аура феи, трансформация, уточнила Блум. Очень грубо говоря, однако для феи аура, уязвимая и более прочего говорящая о степени мастерства часть, скорее крылья. В начальном превращении они максимально отображают родство с источником и лишь на энчантиксе приобретают форму, общую для феи-хранительниц естественно, с различием в окраске. Даркас неплохо изучала природного врага, да и я помнила по мультику, как трепетно относились к крыльям. Злодеи вечно стремились их повредить. Те же маги темного круга, темного, черного, углубляться дальше в теорию не стали, и я предложила сыграть во что-нибудь, раз у нас такая большая компания. Карт не было, как и других настолок, но Тикна, понявшая просьбу, спроецировала на кофейных столик что-то вроде монополии. Играли почти до ночи. Самыми успешными оказались Даркас, Хилия и Тимми, после них шла Блум, бурчавшая, что не ожидала помощи в игре от опыта помощи матери в цветочном магазине. Я и Тикна были близки к банкротству, и если меня это мало печалило, то вот Тикна всерьез высчитывала через программу на отдельном экране, где и когда ее экономические стратегии дали сбой. Разошлись далеко за полночь. Тимми и Хили уступили гостиную, Даркас закрылась в спальне, ворча, что мы не дадим ей спать, да мы и не пытались залезть на ее территорию. Честно, так как общежитие Алфеи в любом случае уже закрыли, Тикна и Блум тоже ночевали у меня, организовали очередное лежбище в моей комнате, что не так уж сложно, учитывая, что у меня был лишь матрас. Как-то с покупкой кровати все затягиваю. Поболтав еще при выключенном свете, Тикна втянулась в вайб совместных ночевок, и перемыв косточки Хили, а чего он к нашей дарка склеится, мы в конце концов замолчали и уснули. Я задремала, слушая ровное дыхание Тикны под боком, но вот Блум заворочилась, и я вынырнула из сладкой дремы. Я слушала ее дыхание, но было немного похоже на пыхтение недовольного ежика. Терпела сколько-то, думая, что ну вот сейчас успокоится. Прошло, наверное, минут 10, прежде чем я устало вздохнула и разлепила глаза. «Что такое, Блум? Ты выглядишь встревоженной», — тихо прошептала, мягко касаясь плеча. Ее встревоженный эмоциональный фон сложно было не заметить, или просто я была слишком чувствительной, нечувствительнее Даркас, конечно, но куда менее тактичной. Голубые глаза в полумраке спальни посмотрели с такими печалью и сомнениями, что сердце защемило, а последние остатки сна гордо испарились. «Что если ты права, это просто драконье запечатление?» — протараторила на одном дыхании Блум. Шепот почти сбился в скулеж, и я удивленно застыла, пытаясь вычленить что-то информативное из скороговорки, пока ее глаза обещали просверлить во мне дыру. Что-то про дракона и мою правоту. О, вот же, ты переживаешь, что твое впечатление от Диаспора – всего лишь навязанное драконьей магией чувство, уточнила я, когда смогла разобраться в шараде. Блум отчаянно кивнула. Волосы, рассыпанные по подушке, полезли ей в лицо, она жалобно нахмурилась и стала выглядеть еще несчастнее. Да, что, если это просто магический эффект, не мои чувства? Прошептала она еще более уязвимым и одиноким тоном. Я почти видела, какой подтекст витал за простым вопросом, где заканчивалась она и начинался великий дракон, наследницей, проводницей, силы которого она была, что принадлежало именно Блум, а не принцессе Домино и далее по списку. Я поправила одеяло на ее плече, неожиданно остро ощущая одиночество юной девушки, попавшей в волшебный мир, оказавшейся на проверку не менее жестоким, чем обычный. Вдали от привычного, семьи, с кучей вопросов без ответов, которые только множатся. Я ведь тоже оказалась в этой ситуации, но и обычная влюбленность ведь не принадлежит тебе, с улыбкой сказала, мягко сжимая ладонь. Горячие пальцы тут же сжали мои в ответ, она слегка нахмурилась, одарив меня недоумевающим взглядом. Влюбленность принадлежит твоим гормонам и подсознательному влечению, а не разуму. Через какое-то время ослабевает, и ты начинаешь немного соображать, пояснила я, и Блум медленно кивнула, как будто со скрипом впихивая подобную концепцию в свой мир. Ты хочешь сказать, с магией так же, то есть я начну через время нормально соображать? Спросила она с недоверием, как будто ища подвох. Конечно, если Диаспора начнет отталкивать тебя как личность, ты не продолжишь ее беззаветно любить. Или в любом случае, у нас есть Даркас, который отлично прочищает мозги. Я подмигнула Блум, стремясь утешить ее. Хотя я не разбиралась в драконьих заморочках, но местный саулмитизм подсказывал, что не может магия принудить к любви. Люди либо любят друг друга, либо нет, и этого не изменить. Даже приворотными зельями, чей эффект не вечен и не так уж надежен, чего бы ни желали их создатели. Блум несмело улыбнулась и заметно расслабилась. Она почти мгновенно провалилась в сон. А вот мне пришлось заново успокаиваться и пытаться приманить обратно сонливость. После выступлений в фонтане время еще больше ускорилось, едва находилась даже возможность потренироваться с близняшками. Профессора решили выдавать тесты за тестом, хотя итоговые ждали лишь в конце весны. Форточка закрыл факультатив, сказав, что вернемся мы к нему в новом году, мол, сейчас вливать в вас знания, все равно что решетом воду из котла в котел переливать. Никто и не спорил. Стало действительно как-то не до того. Я стремилась остаться в топе ради стипендии просто из упрямства. Даркас, вроде, тоже прикладывала усилия, но легально читерила с магией разума, так что над учебниками я корпела в одиночестве, если не считать всегда готовую развернуто ответить и зацепить еще с десяток смежных и не очень смежных тем, тремя уровнями хеджирования. Среди прочего я выучила определение модификаторов неуверенности в речи, но не была этому рада. Крис, я даже не добралась до книг про экзорцизм, утащенных из библиотеки. Единственным глотком свежего воздуха, передышкой на марафоне, не у меня одной. Блум тоже жаловалась на количество контрольных и проверочных, это тем не мог расслабиться, стала выставка Даркасахили. Я уже была в этом выставочном зале осенью, когда мы приходили сюда с Даркас на выставку ее любимой художницы, но он преобразился. На стеклянном потолке вспыхивали и гасли фантомные алые ликарисы. По полу стелился невысокий слой молочного тумана, лишь слегка холодившего кожу. Картины не висели на стенах, а стояли на деревянных подставках, которые больше напоминали маленькие извилистые деревья. По залу порхали белые и красные бабочки, но фантомные, просто голограммы. Казалось, что, шагнув в зал, оказываешься в другом, сказочном, пространстве. Я еще не успела рассмотреть ни одну картину вблизи, но даже со стороны выглядело чудесно. Даркас снова окрасила волосы в белый. На ней были белый же жакет с золотистыми пуговицами и длинная юбка в пол, кажется, с небольшим подъюбником, судя по объему, с вышитыми на подоле красными бусинами несколько бабочек. Маска бабочка с конкурса «Мисс Магикса» по-прежнему скрывала половину лица. Хилья не отходил от нее почти ни на шаг, даже когда подходили поздороваться конкретно к нему. Сам он тоже сегодня был одет выше всяких похвал. Темные волосы были подвязаны белой лентой, под красной шинелью, на подоле которой несколько бабочек из белых бусин, был белый джемпер с высоким горлом, а красные брюки слегка облегали ноги. К слову, маска-бабочка была и у него, только красная, и лишь на одну сторону. Они идеально дополняли цветовую гамму выставки. Сами казались бабочками, порхающими по залу. Когда Даркас подошла поприветствовать нас, Хилья последовал за ней. Он не прикасался к ней, не держал за руку и не вторгался в личное пространство, но снова был достаточно близко, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что сегодня он ее спутник. У него в принципе получалось быть не тенью, а каким-то не знаю, как правильно описать. Он следовал за ней, но одновременно с тем я бы не сказала, что это ставило его в какое-то положение меньшее, чем равное. Шагал с ней в ногу, а, к черту, это просто на уровне впечатления и ощущений, которые у меня не получалось сформулировать, но я четко видела. Это гармоничная пара, да простит меня детский мультик, даже более гармоничная, чем Флора и Хилья. «Почему все еще шифруешься?» – спросила с улыбкой, мягко беря ладони подруги и слегка сжимая их в жесте поддержки и восхищения. Я не могла поверить, что это сказочная выставка, плоды ее трудов. Ну и Хили, конечно, даже при беглом взгляде на картины уже могла сказать, что некоторые являлись совместной работой, и их стили удивительно дополняли друг друга, несмотря на явную любовь Хили к абстракции и цветочным мотивам. Налицо влияние Линфи. Даркас подноготную товарища по выставке вызнала давно, да и Сора руку приложила, к тому же Саладин, фигура известная. В общем, Саладин с сыном были с Мелодией, из рода воинов и боевых магов, строгие традиции, все дела, а вот мама Хили, Линфика, одна из приближенных королевы. Аристократов у меня многовато в окружении, да, семья жила на Линфии, там было спокойнее, и информация это не то чтобы скрытая. Отец Хили официально преподавал в колледже паладинов.